Глава 28. От слов фамильяра у меня холодеют даже внутренности. Лишиться зверя для оборотня равносильно смерти. А может, ритуальный кинжал просто помог Бэру стать нормальным, робко предполагаю я. Он же так этого хотел. Хотел умереть? Скептически спрашивает Аяра. Он хотел освободиться от проклятий. Оборотничество же у них наслано проклятием. Вдруг серебро убило только черные структуры, не задев его человеческой ипостаси. Бэр родился оборотнем, немного раздраженно произносит фамильяр. Если серебро убьет в нем медведя, то одновременно со зверем умрет и человек. Мои надежды разбиваются о железную логику Аяры. Я должна добраться до города и привезти сюда Жанет, начинаю паниковать я. Одна я его не вытащу, я же не лекарка. Хватит истерить, Валерий, жестко обрывает меня фамильяр. Ты сделала очень много для спасения Бэра, осталось только выходить его. Он до сих пор между жизнью и смертью, заламываю руки я. Я не справлюсь. Я, всхлипывая, начинаю громко рыдать, не выдержав напряжения и ответственности за жизнь Бэра. Тело сотрясается от рыдания, руки дрожат, я хватаюсь за голову, комкая волосы в отчаянии. Слезы градом катятся по щекам. Дыхание сбивается, грудь часто вздымается. Я едва могу связанно говорить, захлебываясь эмоциями. Отчаяние, страх и боль разрывают мне душу. «Я не справлюсь, не справлюсь, не справлюсь!» Только и повторяю я. А Яра царапает меня, чтобы привести в чувство. Боль немного отрезвляет меня, а вид крови, выступающий из царапины, окончательно ставит мозги на место. «Прости, Аяра!» — опускаю глаза и делаю вид, что обрабатываю рану. «И спасибо!» «То-то же! Срывы случаются со всеми!» — фамильяр снизошел до жалости. «На тебя в последнее время многое навалилось. Пережить пришлось столько, что и здоровому мужику не справиться. Только все же старайся держать себя в руках. Истерика ведуньи не к лицу. Ведуньи тоже люди. Необычные люди, обрывает меня Аяра. И спрос с них больше. Все, подотри сопли и приступай к работе. Какой еще работе? Мало ли дел у ведуньи. Сделай свежую мазь для заживления ран, добавив туда травы, которые помогут справиться с пагубным действием серебра, поучает меня Аяра. И я понимаю, что она права. Свари бульон, в конце концов. Когда Бэр проснется, ему будет нужно восстанавливать силы. Фамильяр сказал «когда», а не «если». Значит, есть надежда, что Бэр будет жить. Да почитай об оборотнях. В конце-то концов, мало дел, что ли? Аяра пытается привести меня в чувство, загрузив работой. Работа – самый действенный способ избавиться от всех чувств, притупить их. Только потом они выливаются в такую истерику, как у меня. Наставница же, напротив, говорила, что нужно проживать свои чувства. Хочешь плакать – плачь, хочешь кричать – кричи, только не держи все в себе. Подхожу к своему травяному сундуку, чтобы достать ингредиенты для заживляющей мази. А Яра права, она мне понадобится в больших количествах. Выбираю подорожник, обладающий ранозаживляющим и противовоспалительными свойствами. Зверобой. Поможет снять воспаление и ускорить заживление, ромашку, обладающую противоглистными и успокаивающими свойствами, и еще календулу, стимулирующую восстановление тканей и их заживление. Измельчаю травы в ступке, чтобы получить однородную массу. Поглядываю на Бэра. Мне показалось, что он уже не такой бледный. Надо поскорее сделать мазь и перевязать его. Ставлю на огонь, растапливаю медвежий жир. Он поможет нейтрализовать пагубное действие серебра и смягчить кожу. У меня для таких мазей припасены гусиный, свиной, козий, волчий, медвежий, барсучий жиры. Выбрав медвежий, я посчитала, что организм оборотня медведя его лучше примет. Добавляю растопленный жир, полученную травяную смесь. Тщательно перемешиваю все ингредиенты, чтобы получить однородную мазь. Перекладываю мазь в стерильную емкость и накрываю плотной тканью, чтобы сохранить целебные свойства. Эта мазь наверняка поможет Бэру справиться с пагубным действием серебра и ускорить заживление ран. отставляю мазь, чтобы все составляющие подружились между собой, и иду готовить бульон для Бера и завтрак для меня. Или уже обед. Потеряла счет времени. Сон сбился, тревога за моего больного не дает уснуть. Может быть, в бульон добавить травок? Ни к чему это. Отвары давай отдельно. А бульон должен быть прозрачным, без всяких добавок. А Яра скептически смотрит на меня, словно прикидывая, по силам ли мне такая простая задача. Вот и пригодятся уроки нашей поварихи, которая твердила, что никогда не знаешь, что и в какое время тебе пригодится. А значит, нужно учиться всему, чем больше навыков, тем легче в жизни. Я тогда смеялась, а потом злилась, когда в сотый раз доводила бульон до безукоризненной прозрачности. Тушки кроликов и уток избавляют от шкурок и оперения с помощью магии. Сама бы я не справилась. На остальные продукты, которые привез Бэр, накладываю заклятие от грызунов и насекомых. Еще консервирую их заговором, чтобы не портились. Ставлю кролика вариться. Утка – слишком тяжелая пища для тяжелобольного. В чугунок бросаю травки для вкуса и аппетита. Себе на сковороду разбиваю пару яиц и жарю. По избе разносится такой ароматный запах, что мой желудок скручивается от голода. «Валерий!» – раздается слабый голос Бэра. «Валерий!»